Описание Рычкова невероятно, то в текст и не должно было его ставить. Если же Шигаев только в крайнем случае в самом деле думал предать Пугачева, то это обстоятельство не мешало продолжать действовать заодно с Пугачевым, ибо беда еще не наступила. Историку, конечно, показалось трудным сличать противоречивые показания и выводить из них следствие, но это его обязанность, а не читателей. Объяснение. Выписываю точные слова текста и примечания Наоны. После сражения под Татищевой Пугачев с 60 казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам Пят в Бердскую слободу с известием о своем поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. На ваза громоздили заграбленное имущество. Женщины и дети шли пешие. Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Между тем Шигаев, видя, что все пропало, думал заслужить себе прощение и, задержав Пугачева и Хлопушу, послал от себя к оренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца и прося дать ему сигнал двумя пушечными выстрелами. Примечание. Рычков пишет, что Шигаев велел связать Пугачева. Показания невероятные. Увидим, что Пугачев и Шигаев действовали заодно несколько времени после бегства их из-под Оренбурга. Шигаев, человек лукавый и смышленый, мог под каким ни есть предлогом задержать нехитрого самозванца, но не думаю, чтобы он его связал. Пугачев этого ему бы не простил. Критика господина Броневского. Страница 97. Уфа была освобождена. Михельсон, нигде не останавливаясь, пошел на Тибинск, куда после Чесноковского дела прискакали Ульянов и Чика. Там они были схвачены казаками и выданы победителю, который отослал их скованных в Уфу. В примечании же 16, страница 51, принадлежащем к сей 5 главе, сказано совсем другое. Именно. По своем разбитии Чика с Ульяновым остановились ночевать в Богоявленском медноплавильном заводе. Приказчик угостил их и, напоив до пьяна, ночью связал и представил в Тобольск. Михельсон подарил 500 рублей приказчиковой жене, подавшей совет напоить беглецов. Место действия находилось в окрестностях Уфы, а посему приказчик не имел нужды отсылать преступников в Тобольск, находящийся от Уфы в 1145 верстах. Объяснение. Если бы господин Броневский потрудился взглянуть на текст, то он тотчас исправил бы опечатку, находящуюся в примечании. В тексте сказано, что Ульянов и Чика были выданы Михельсону в Табинске, а не в Тобольске, который слишком далеко отстоит от Уфы, и не в Тибинске, который не существует. Критика господина Броневского. Солдатам начали выдавать в сутки только по 4 фунта муки, то есть десятую часть меры обыкновенной, страница 100. Солдат получает в сутки 2 фунта муки или по 3 фунта печеного хлеба. По означенной выше мере выйдет, что солдаты во время осады получали двойную порцию, или что весь гарнизон состоял из 20 только человек. Тут что-нибудь да не так. Объяснение. Очевидная опечатка. Вместо 4 фунта должно читать четверть фунта, что и составит около десятой части меры обыкновенной, то есть 2 фунтов печеного хлеба. Смотри статью об осаде Яицкой крепости, откуда заимствованы сие показания. Вот собственные слова неизвестного повествователя. Солдатам стали выдавать в сутки только по 1/4 фунта муки, что составляет 10-ю часть обыкновенной порции. Критика господина Броневского. В примечании 18, страница 52, сказано, что оборона Яицкой крепости составлена по статье, напечатанной в отечественных записках и по журналу коменданта полковника Симонова. Как автор принял уже за правило помещать вполне все акты, из которых он что-либо заимствовал, то журнал Симонова, нигде до сего не напечатанный, заслуживал быть помещенным в примечаниях так же вполне, как Рычкова об осаде Оренбурга и архимандрита Платона о сожжении Казани. Объяснение. Я не мог поместить все акты, из коих заимствовал свои сведения. Это составило бы более 10 томов. Я должен был ограничиться любопытнейшими. Критика господина Броневского. Страница 129. Михельсон, оставив Пугачева в праве, пошел прямо на Казань и 11 июля вечером был уже в 15 верстах от нее. Ночью отряд его тронулся с места, поутру в 45 верстах от Казани услышал пушечную пальбу. Маленький недосмотр. Объяснение.